Этот меч. Как только этот меч появился в руке Дуань Линтяня, он заставил сердца двух молодых людей трепетать, и аура, слабо испускающаяся от этого меча, полностью их ужаснула. Свист. Когда Дуань Линтянь влил в меч первородную энергию, в небе над ним возникло еще 30 силуэтов древних рогатых драконов. Дуань Линтянь был боевым мастером второго уровня стадии толкования пустоты, и когда он высвобождал всю его силу, то она равнялась 30 древним рогатым драконам. Но теперь, только этот меч увеличивал его силу еще на 30 древних рогатых драконов, разве это не было усилением на 100%? Даже если это был легендарный духовный меч первого ранга, он, кажется, обеспечивает усиление только на 88%, верно? Как только они оба почувствовали глубокое недоверие, Дуань Линтянь атаковал. Сияющая вспышка 9 драконов. Как только его меч ударил, он использовал свою концепцию меча и выполнил высокоуровневый атакующий боевой навык небесного ранга, сияющую вспышку 9 драконов, которую он освоил не так давно. Два материальных божественных дракона свистели и содержали силу 81 древнего рогатого дракона, а их глаза засветились, и на двух парней полетело 4 быстрых вспышки. Прежде чем они оба смогли среагировать, 4 вспышки проникли между их бровями и горлом, в результате чего их первородная энергия мгновенно погасла. В следующий момент, 2 трупа рухнули на землю. Свист. Дуань Линтянь опустился за ними и забрал их пространственные. В то же время, он посмотрел на трехфутовое в руке и ярко улыбнулся. Этот квази-королевский духовный меч усиливает силу на 100%. Я действительно удовлетворен. Квази-королевский духовный меч был именно тем мечом, который он получил из сокровищницы монарха меча в тот день. Меч был усовершенствован боевым императором Возрождения и, пройдя через несколько рук, попал в его руки, и можно сказать, что он действительно испытал странную судьбу благодаря боевому императору Возрождения. Конечно, при жизни, боевой император Возрождения не желал себе такой судьбы. Глава 792. Сердце сильного. Интересно, каковы результаты сражения? У других 2 человека погибли здесь, значит, осталось еще 42. Думал про себя Дуань Линтянь, летя вперед и ища следующую жертву. Конечно, он не высовывался и вел себя осторожно на протяжении всего пути. Он редко брал на себя инициативу и в основном скрывался, наблюдая за другим человеком, и делал шаг, только убедившись, что его цель не представляла для него угрозы. Всю следующую часть пути еще 3 молодых людей погибли от рук Дуань Линтяня. Среди них был член династии Дармин, который однажды напал на него на 9 этаже павильона Ледяного Пламени, и этот человек мог считаться его знакомым. Шелест. С поднятием руки Дуань Линтянь выполнил сияющую вспышку 9 драконов, в результате чего 4 кровавые дыры, пронизанные вспышками, появились на другом молодом человеке, прежде чем он погиб. Жизнь человека в этом мире подобна сорнякам, забрав пространственные кольца поверженных противников. Дуань Линтянь эмоционально вздохнул. Конечно, Дуань Линтянь ясно знал в своем сердце, что если бы он столкнулся с существованием намного сильнее его самого, то его жизнь стала бы ничтожной, как травинка. Именно из-за этого каждый раз, когда Дуань Линтянь атаковал и убивал кого-то, в его сердце возникал легкий страх. Только стоя на пике и превосходя всех, я смогу не волноваться, что кто-то растопчет меня как сорняка и заберет мою жизнь. Додумав до этого места, сердце Дуань Линтяня стало еще тверже, а его пристальный взгляд, сосредоточенно вглядывавшийся вдаль, стал еще яростнее. Он хотел стать сильным человеком, тем, кто возвышался над всеми и стоял на вершине, глядя вниз на множество существ в мире. Это было его самым большим желанием. Все время Дуань Линтянь постепенно изучал иллюзорное чистилище. Это было место, полностью сформированное из начертательных формаций, и все здесь было иллюзией. Конечно, для людей, которые находились внутри этой начертательной формации, все вокруг было реальным. До настоящего момента он уже убил 5 молодых людей из различных династий, а когда их трупы падали на землю, то они странным образом исчезали. Дуань Линтянь знал, что эти трупы не исчезли, а вместо этого покинули иллюзорное чистилище и появились снаружи этой иллюзорной области. Так же, как Дуань Линтянь думал, что как только труп вылетит из этого иллюзорного пространства, похожий на шар тумана и облака, труп тяжело упадет на боевой арене. Каждый раз, когда появлялся труп, лица представителей различных династий менялись. До сих пор каждая династия имела жертвы, и единственное различие между ними заключалось в количестве. Трупы на боевой арене складывались в 10 разных местах, и трупов у династии Дархан было меньше всего, там лежал всего один. Погибший человек был боевым мастером 7-го уровня стадии посвящения пустоты, который по счастливой случайности вошел в топ-10 во время отбора. Но, к сожалению, несмотря на то, что он получил квалификацию для участия в боевых соревнованиях 10 династий, он умер далеко от дома. Несмотря на то, что его развитие значительно улучшилось за год, оно улучшилось только до 8-го уровня стадии посвящения пустоты, и он был одним из слабейших на этих боевых соревнованиях. Из-за этого его также постигла судьба стать чьей-то добычей, когда он оказался в иллюзорном чистилище. Если жертва плохо скрывалась, ее обязательно выследят и убьют. Какая там династия? В небе над боевой ареной Нинцань смотрел на труп, который лежал один на стороне боевой арены. Заместитель мастера форта, это член династии Дархан, произнес один из старейшин форта Небесного Волка. Династия Дархан, династия, из которой Дуань Линтянь. Глаза Нинцаня загорелись, когда он услышал это. Да, старец кивнул головой. Уже погибло 23 человека, должны умереть еще 21, чтобы оставшиеся смогли пройти через первый раунд. Нин может посмотрел на трупы внизу и медленно сказал, если Дуань Линтянь действительно сможет пройти первый раунд, независимо от того, какой метод он использовал, он получит право стать моим личным учеником. Несмотря на то, что голос Нин Цаня не был громким, но он все же достиг ушей всех присутствующих. Но, кроме представителей династии Дархан, остальные, казалось, были немного удручены, и они не продолжали завидовать Дуань Линтяню. Из-за последовательной смерти молодых гениев из их династий, представители остальных 9 династий стояли с неприглядными выражениями и сейчас мало о чем переживали. ХМПФ. Холодно и презрительно фыркнул 13-й меч. Нин Цань, твое лицо действительно толстокожее, я повторю то, что я сказал ранее, у тебя нет квалификации, чтобы взять Дуань Линтяня в ученики. 13-й меч, имею ли я квалификацию или нет, не тебе решать, опровергнул Нин Цань. По его мнению, если кто-то столь уважаемый вроде него, заместитель мастера форта Небесного Волка, хотел взять молодого человека из крошечной династии в качестве своего личного ученика, то разве выбранный им молодой человек не был бы чрезвычайно взволнован от такой почести? Мы посмотрим, равнодушно ответил 13-й меч, боевой дядя. В этот момент Фэн Вэй, казалось, подумал о чем-то и, нахмурившись, отправил Нин Цаню голосовую передачу. Есть кое-что, что я забыл тебе сказать. Дуань Линтянь является хорошим другом ученика 13-го меча. 2 дня назад я, впоследствии, Фэн Вэй рассказал о приходе патриарха клана Дунгуа Ли, и как тот пришел сюда в поисках Дуань Линтяня, и в том числе о том, что патриарх клана Дунгуа убил бы Дуань Линтяня, если бы его не защитил 13-й меч. Что? Из-за его слов выражение лица Нин Цаня сразу потемнело. Если бы Фэн Вэй не рассказал об этом сейчас, он бы не узнал об этом инциденте. Он никогда не думал, что их форт Небесного Волка уже произвел на Дуань Линтяня такое плохое впечатление. Между тем, он наконец понял, почему 13-й меч был настолько уверен, почему Дуань Линтянь не захочет стать его учеником. Получается, что все это имеет причину и следствие. Ты, скорее всего, хотел отдать Дунгуа Ли редкого гениального боевого мастера. Глаза Нинка Цанян содержали след ярости, когда он смотрел на Фэн Вэя. Фэн Вэй не соглашался и не опровергал. Боевой дядя, возможно, природный талант Дуань Линтяня неплохой, но учитывая его возраст, полагаю, его ждут большие достижения в будущем. Кроме того, как только он войдет в то место, он обязательно станет пушечным мясом, и он точно не сможет выжить. Поэтому, даже если ты не сможешь принять его как своего личного ученика, то не должен сильно сожалеть об этом, сказал Фэн Вэй. Это зависит от ситуации. Если я сдамся, это вместо этого заставит 13-го меча смотреть на меня сверху вниз. Что касается Дуань Линтяня, если он действительно не здравомыслящий, то он обязательно погибнет. Как только Нин Цань закончил говорить через голосовую передачу, холодный свет вспыхнул в его глазах. Свист. Внезапно еще один труп выпал из начертательной формации и сильно ударился об землю. Еся. Глаза императора династии Дархан сжались. Несмотря на то, что он не был удивлен, что второй молодой гений династии Дархан будет убит, но он никогда не предполагал, что вторым человеком из его династии будет Еся. Еся был человеком, который входил в десятку лучших во время отбора и во всяком случае, и с точки зрения культивации, он был сильнее сына императора, Байхэ. В настоящее время Еся обладал силой стадии толкования пустоты, но все равно умер. Конечно, он думал, что это потому, что Еся не повезло. Он был уверен, что Сули, Лун Юнь и Фэн Тяню были слабее Еся, но никто из них не умер, а Еся умер, поэтому он подумал, что удача Еся не была хорошей, и он столкнулся с существованием более сильным, чем он сам. Если бы император знал, что Сули, Лун Юнь и Фэн Тяню сейчас по силе не уступали Еся, он бы, вероятно, так не думал. Тяню, Фэн Удао посмотрел на начертательную формацию, и в его глазах вспыхнуло беспокойство. Несмотря на то, что природный талант и сила его дочери были неплохими, сейчас она столкнулась с молодыми экспертами различных династий, и среди них было много человек сильнее ее. Как только она столкнется с ними, она могла не выжить. «Я надеюсь, что этот парень, Лин Тянь, сможет как можно скорее встретиться с Тянью», — думал про себя Фэн Удао. По его мнению, как только она объединится с Дуань Лин Тянем, его дочь будет в безопасности. В настоящее время, среди экспертов старшего поколения в небе над боевой ареной, только 13-й меч, 5-я сабля, Нин Цань и Фэн Вэй оставались спокойными. 13-й меч, 5-я сабля и Фэн Вэй имели учеников, которые также отправились в иллюзорное чистилище, но они были настолько спокойны, потому что они были уверены в отношении своих учеников. Несмотря на то, что иллюзорное чистилище отличалось от чистилища в царстве смертных, оно не отличалось от чистилища в царстве для более слабых боевых мастеров, которые сталкивались с более сильными, потому что при такой встрече их ждал только один исход. Три фигуры вспыхнули и окружили человека, у которого на талии висела винная горлянка, и один из молодых людей в синем усмехнулся. «Чжан Шоу Юн, враги действительно должны встретиться. Ты и тот парень на стадии посвящения пустоты, скорее всего сегодня умрете здесь. Это ты». Окруженный человек был именно Чжан Шоу Юном. Он презрительно посмотрел на молодого человека в синем, и затем его пристальный взгляд опустился на другого худого молодого человека, а след страха слабо мелькнул в его глазах. Он немного боялся этого юного гения из династии Дарчу. В тот день в ресторане за фортом Небесного Волка он уже встречался с этим человеком однажды, и в то время он заметил, насколько ужасающим был этот молодой человек, и что этот молодой человек, скорее всего, не уступал ему в культивации. Что касается молодого человека в синем, он совершенно не воспринимал его всерьез. «Чжан Шоу Юн, сегодня ты точно умрешь. Позвольте мне сказать тебе, что среди нас троих, кроме меня, старший брат Кун и старший брат Сяоба являются существами на первом уровне стадии толкования пустоты, особенно старший брат Кун, он даже постиг концепцию толкования пустоты второго уровня, поэтому им не составит труда убить тебя». Молодой человек в синем холодно рассмеялся и посмотрел на Чжан Шоу Юна. «Концепция толкования пустоты второго уровня?» Чжан Шоу Юн глубоко вздохнул и понял, что его интуиция действительно не ошиблась. Этот худой молодой человек был действительно экстраординарен. Глава 793. В критический момент. Что, тебе страшно? Уже слишком поздно. Заимствуя силу других, молодой человек в синем самодовольно заржал, когда увидел, как изменилось выражение Чжан Шоу Юна. Даже если я боюсь, это не из-за тебя. Презрительно фыркнул Чжан Шоу Юн, а затем он поднял винную горлянку со своей талии и, приложившись к ней, начал пить вино большими глотками. Увидел, что Чжан Шоу Юн начал пить вино, будучи окруженным ими тремя, молодой человек в синем усмехнулся. «Пей, пей, ты будешь пить в последний раз в своей жизни. Ты слишком шумный!» — внезапно выкрикнул Чжан Шоу Юн. Прямо в этот момент окружившие его три молодых человека опешили, и он мгновенно нанес удар. В тот момент, когда Чжан Шоу Юн громко крикнул, он поднял винную горлянку, в которой уже давным-давно копилась сила, и яростно ударил ею. Первородная энергия спирально завихрилась вокруг винной горлянки, и слившись с его концепцией земли, она материализовалась и окутала эту горлянку. Свист. Винная горлянка, на которой появился слой одежды, разорвала небо и с громоподобным звуком устремилась прямо к молодому человеку в синем. В небе над ней извивалось 64 силуэта древних рогатых драконов. «Осторожно!» — выражение лич крепкого и худого молодых людей тут же помрачнели, и они подобно молнии устремились к молодому человеку в синем, намереваясь спасти его. Но, к сожалению, их реакция оказалась слишком медленной. Сила Чжан Шоу Юна не уступала им обоим, и он атаковал за то короткий промежуток времени, когда они были ошеломлены, тем самым он захватил инициативу. Бах! Винная горлянка разбилась о голову молодого человека в синем и разнесла его голову. Молодой человек в синем, который недавно стоял и самодовольно ржал, теперь превратился в обезглавленный труп. Бах, бах, бах, бах, бах. В то же время Чжан Шоу Юн пришел в движение. Каждый раз, когда он делал шаг, он наступал на огромный кирпич, появляющийся прямо в воздухе, позволяя ему в мгновение ока схватить винную горлянку. В то же время обезглавленный труп опустился на землю и исчез в иллюзорном чистилище. Когда обезглавленный труп появился снаружи, все эксперты старшего поколения снаружи испытали ужас в своих сердцах. Кто именно это сделал? Его методы на самом деле так жестоки. Ах, или окружающие люди. Интересно, из какой династии этот несчастный парень? Представители многих династий нахмурились, беспокоясь, что этот молодой человек в синем из их династии. Поскольку его одежда была действительно слишком обычными, практически в каждой династии имелся молодой гений, носивший одежды такого цвета. С другой стороны, в иллюзорном чистилище, когда Чжан Шоу Юн убил их спутника прямо у них под носом, они оба разозлились. «Я никогда не думал, что ты уже понял концепцию толкования пустоты второго уровня». Худой молодой человек мрачным взглядом смотрел на Чжан Шоу Юна, а затем первородная энергия на его теле забушевала и, превратившись в красное пламя, окутала его. Свист. В небе над худым молодым человеком появились первые 20 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 30 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень стадии толкования пустоты. Второй уровень промежуточной концепции огня. Кроме того, не только ты обладаешь духовным оружием третьего ранга. Глаза худого молодого человека сузились, и в его руке появилось семифутовое копье, и в тот момент, когда оно появилось, на нем извивалось пламя. Свист. Впоследствии, еще 13 силуэтов древних рогатых драконов и еще 4000 силуэтов древних мамонтов появились в небе над ним. Очевидно, что это копье являлось духовным оружием третьего ранга, но по силе усиления оно намного уступало винной горлянке Чжан Шоу Юна. В конце концов, винная горлянка в руках Чжан Шоу Юна была лично усовершенствована Дуань Лин Тянем, и она могла усиливать на целых 70%, в результате чего она намного превосходила по силе копье в руках его оппонента. По дороге в ад помни, что я Кун Фан из династии Дарчу убил тебя. Копье в руках Кун Фана задрожало и, казалось, превратилось в проворного питона, который начал размахивать своим хвостом. Только от вас двоих, презрительно улыбнулся Чжан Шоу Юн. Сила Кун Фана была не так уж плоха, но из-за разницы в духовном оружии сила Кун Фана на 6000 древних мамонтов уступала ему. Несмотря на то, что сила 6000 древних мамонтов была невелика, это была пропасть, которую было трудно преодолеть. Самое главное, судя из слов ранее убитого парня в синем, другой компаньон Кун Фана был только на первом уровне стадии толкования пустоты, и он постиг только концепцию толкования пустоты первого уровня. Боевой мастер первого уровня вроде него уступал ему силой на целых 10 древних рогатых драконов или даже больше и не представлял для него никакой угрозы. «Что, ты смотришь на меня свысока?» Другой крепкий молодой человек усмехнулся, и высвободив свою первородную энергию, она превратилась в многочисленные материальные фиолетовые молнии, которые обвились вокруг его тела, в результате чего казалось, будто он был богом молний, спустившийся в мир смертных. Свист. В небе внезапно появилось явление небес и земли. Первые 30 силуэтов древних рогатых драконов появились, а затем еще 20 силуэтов древних рогатых драконов. Второй уровень стадии толкования пустоты. Первый уровень промежуточной концепции молнии. Второй уровень стадии толкования пустоты. Лицо Чжан Шоу Юна помрачнело, когда он увидел силу, показанную крепким молодым человеком. По его мнению, этот парень был гораздо опаснее, что первый, потому что сила, содержащаяся в первородной энергии, могла усиливаться духовным оружием. Даже при том, что у меня нет духовного оружия третьего ранга, но думаю, что даже духовного оружия четвертого ранга хватит, чтобы моя сила превзошла тебя во всех отношениях. Холодная улыбка на лице крепкого молодого человека расширилась, в его руках появилась толстая и широкая сабля. Когда фиолетовые молнии влились в саблю, еще 17 силуэтов древних рогатых драконов и несколько тысяч силуэтов древних мамонтов появились в небе. Когда крепкий молодой человек показал всю свою силу, она уже превзошла силу 67 древних рогатых драконов, в то время как сила Чжан Шоу Юна равнялась только силе 64 древних рогатых драконов. «Сяофэн, подави его, я заберу его жизнь». Кун Фан не был ни капли удивлен силой своего товарища и очевидно, что он очень хорошо знал о его полной силе. Возможно, именно из-за этого он произнес эти слова Чжан Шуюну ранее. «По дороге в ад помни, что я Кун Фан из династии Дарчу убил тебя». Сяофэн и Кун Фан сдвинулись, один вперед, а другой назад, чтобы запечатать пути отступления Чжан Шуюна. Взгляд Чжан Шуюна замерцал, и его сильно помрачнело. Если бы Кун Фан объединил свои силы с боевым мастером первого уровня стадии толкования пустоты, который понимал промежуточную концепцию первого уровня, он ни капли бы не боялся. Но теперь он чувствовал, что у него нет ни малейшей уверенности в победе. А раз у него не было уверенности в победе, у него не было намерения идти и сражаться с ними. Бежать. Без малейших колебаний Чжан Шоуюн развернулся и, оттолкнувшись от парящего в воздухе кирпича, он желал воспользоваться этим импульсом и оторваться. Свист. Все тело Чжан Шоуюна, казалось, превратилось в пушечное ядро, которое мелькнуло прямо на расстоянии, и он хотел убежать далеко отсюда, за ним. Но, к сожалению, Кун Фан и Сяофэн были давно готовы, и в тот момент, когда Чжан Шоуюн оттолкнулся от кирпича, они сдвинулись и оказались на шаг дальше него. «Умри!» Увидев их маневр, Чжан Шоуюн понял, что он должен проложить себе путь сам, иначе он не сможет сбежать. Бах! Чжан Шуюн выбрал Кун Фана, который обладал сравнительно более слабой силой, и подняв свою винную горлянку, он ударил ею. Сяофэн. Кун Фан не уворачивался, и копье в его руке покачнулось, но не остановило винную горлянку Чжан Шоуюна, а вместо этого оно начало непрерывно накапливать силу. Ом. В критический момент толстая и широкая сабля в руках Сяофэна, сверкающая фиолетовыми молниями, яростно опустилась на винную горлянку в руках Чжан Шоуюна и отбросила ее в сторону Кун Фана. Сейчас глаза Кун Фана загорелись, и он воспользовался возможностью, когда Чжан Шоуюн временно лишился духовного оружия, и копье в его руках, которым он накапливал силу, выстрелило вперед. Свист. Огненно-красное копье, словно вылетевшее из пещеры дракон, устремилось к Чжан Шоуюну со скоростью, настолько быстрой, что она далеко превзошла скорость его техники движения. Чжан Шоуюн только среагировал, а копье уже несло плотную ауру смерти, оказалось около него и готовилось пронзить его. «Я собираюсь умереть?» В критический момент сердце Чжан Шоуюна дрогнуло, и фигура его жены, Ван Цун, сразу же возникла в его голове в первый возможный момент. «Цун, если я перерожусь в этом мире, я...» Чжан Шоуюн не успел домыслить, когда свистящий вой меча мгновенно пронзил его барабанные перепонки, это заставило его разум дрожать, и красивая фигура в его разуме исчезла, а копье, которое собиралось проткнуть его, отклонилось в сторону и пронзило лишь воздух. «Кто?» Услышав мрачные возгласы Кун Фана и Сяофэна, Чжан Шоуюн увидел знакомое лицо, и его глаза загорелись. «Лин Тянь, Дуэн Лин Тянь!» Услышав Чжан Шоуюна и увидев знакомую фигуру в фиолетовых одеждах, лицо Кун Фана помрачнело. Если бы это был молодой гений другой династии, возможно, он не знал бы силу Дуэн Лин Тяня, но Кун Фан видел, как Дуэн Лин Тянь сделал ход в ресторане за пределами форта Небесного Волка. В это время Дуэн Лин Тянь ударил его спутника с такой скоростью, что даже он не успел среагировать. В то время он понял, что Дуэн Лин Тянь, по крайней мере, обладал силой на втором уровне стадии толкования пустоты. Дуэн Лин Тянь, Сяофэн тут же прищурился. Он никогда не думал, что молодой гений из династии Дархан, который был в центре внимания два дня назад, будет на самом деле обладать такой ужасающей культивацией. Кажется, ему только 28, верно? Случайным ударом меча он отбросил копье Кун Фана. С точки зрения силы, боюсь, он не уступает мне. Такой природный талант, можно сказать, бросает вызов небесам. Старший Чжан, не слишком ли ты свиреп, идя против совместных сил боевых мастеров первого и второго уровня стадии толкования пустоты? Только ты мог сделать такую вещь. Дуэн Лин Тянь полностью проигнорировал Кун Фана и Сяофэна и улыбнулся Чжан Шоуюну. Чжан Шоуюн опешил от услышанного. Ты думаешь, я этого хотел? Если бы он сразу знал, что среди его врагов был практик второго уровня стадии толкования пустоты, он бы сбежал в тот момент, когда убил того молодого человека в синей одежде. Если он сбежал в то время, он был уверен, чтобы они оба не смогли бы угнаться за ним. Глава 794. Мгновенное убийство. Хорошо, мы поговорим позже, сперва нужно разобраться с этими посредственными. Обращаясь к Чжан Шоуюну, Дуэн Лин Тянь обернулся к Кун Фану и Сяофэну. В настоящее время Кун Фан и Сяо Фэн уже отступили подальше, и они мрачно взирали на Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь на самом деле назвал нас посредственными», Чжан Шо Юн кивнул. Из-за появления Дуань Лин Тяня его уверенность значительно возросла, и он больше не собирался убегать. Его горящий взгляд остановился на Кун Фане. «Лин Тянь, оставь этого парня с копьем мне, тогда тем парнем с паршивой саблей займусь я», кивнул Дуань Лин Тянь. «Паршивая сабля?» Из-за его слов Сяо Фэн вышел из себя. «Дуань Лин Тянь, ты действительно думаешь, что сможешь победить меня только потому, что смог остановить Кун Фана? Победить тебя?» – рассмеялся Дуань Лин Тянь. «Очень сложно победить тебя, Кун Фан». Именно тогда, когда Дуань Лин Тянь и Сяо Фэн кричали друг другу, Чжан Шо Юн уже атаковал Кун Фана, и он сразу захватил инициативу. Между двумя людьми с подобными способностями – разница в несколько тысяч древних мамонтов была все еще чрезвычайно велика. Поэтому Кун Фан практически пассивно сражался с Чжан Шо Юном. Сяо Фэн. Кун Фан был напуган, ведь чем дольше он сражался, тем больше он начинал сомневаться, что рано или поздно Чжан Шо Юн победит и убьет его. Поэтому он поспешно послал голосовую передачу, прося Сяо Фэна помочь ему. Услышав это, лицо Сяо Фэна потемнело, и первородная энергия на его теле забушевала, и его тело обвилось материальными фиолетовыми молниями. Духовная сабля четвертого ранга в его руках дрожала, и эта молниеносная сабля была готова атаковать в любой момент. Мгновенно, 67 силуэтов древних рогатых драконов и 4000 древних силуэтов мамонтов появились в небе над ним. Кроме того, другая яростная и холодная аура взлетела из его тела и слилась с духовной саблей четвертого ранга. Впоследствии, еще 3 силуэта древних рогатых драконов появились в небе над ним. Третий уровень начальной концепции сабли. В этот момент Сяо Фэн не сдерживался и использовал все свои способности. Мало того, что он полностью высвободил свою силу второго уровня стадии толкования пустоты, он полностью использовал свою духовную саблю. Кроме того, он применил промежуточную концепцию молнии первого уровня и начальную концепцию сабли третьего уровня. Как только Сяо Фэн ударит своей духовной саблей четвертого ранга, сила удара будет равняться удару 70 древних рогатых драконов и 4000 древних мамонтов. Сила 70 древних рогатых драконов Дуань. Лин Тянь был слегка удивлен, когда увидел феномен небес и земли в небе над Сяо Фэном, а затем сказал: «Полагаю, что твоя сила может считаться высшей среди всех молодых гениев династии Дарчу». Но Дуань Лин Тянь не закончил своей фразы. Его тело полыхнуло первородной энергией, и вокруг него начал бушевать ветер. Он будто бы превратился в бога ветра. В небе над ним сперва возникло 30 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 20. Второй уровень стадии толкования пустоты. Первый уровень промежуточной концепции ветра. Зрачки Сяо Фэна слегка сузились, когда он увидел подобное. Несмотря на то, что он был морально готов, он равно испытал шок, увидев, что Дуань Лин Тянь раскрыл силу, силу аналогичного с ним уровня. Сколько лет было Дуань Лин Тяню, сколько ему самому. Он знал, что когда он был в том же возрасте, что и Дуань Лин Тянь, он даже не был достоин носить его обувь. «Ха-ха, хорошо, хорошо. Сегодня я, Сяо Фэн, убью гения боевого дао вроде тебя. Полагаю, это будет достижение, которым я буду гордиться всю свою жизнь». Сяо Фэн ухмыльнулся, а духовная сабля четвертого ранга задрожала в его руке. Очевидно, что он готовился атаковать. «Но, к сожалению, твоя мечта не может осуществиться», — равнодушно произнес Дуань Лин Тянь. В момент, когда Сяо Фэн был ошеломлен, он ясно увидел, как в небе над Дуань Лин Тянем возникло еще 4 древних рогатых дракона. В то же время, нити фиолетовой энергии возникли посреди материального шторма, который охватил тело Дуань Лин Тяня, и даже расслышал слабые раскаты грома. Четвертый уровень начальной концепции молнии. Зрачки Сяо Фэна сузились. Концепция, которую раскрыл Дуань Лин Тянь, была очень ему знакома, ведь именно эту концепцию он понимал лучше всего. На этом все не закончилось. Впоследствии он увидел, что явление в небе над Дуань Лин Тянем снова изменилось, и еще 2 силуэта древних рогатого дракона появились над ним. Эти 2 древних рогатых силуэта драконов появились отдельно. Первый уровень начальной концепции земли. Первый уровень начальной концепции меча. Выражение Сяо Фэна, наконец, помрачнело. Он и представить себе не мог, что в столь юном возрасте Дуань Лин Тянь не только постиг концепцию толкования пустоты, но и фактически постиг еще 3 вида необычных концепций. Был ли это природный талант и способность к пониманию, которыми могли обладать обычные человеческие культиваторы. Сяофэн глубоко сомневался в этом. В настоящее время Дуань Линтянь не использовал духовное оружие, но над ним уже извивалось 56 силуэта древних рогатых драконов. Как только Дуань Линтянь использует духовное оружие, разве его сила не намного превзойдет меня? Сяофэн беспокоился. Дуань Линтянь, прими мой удар. Без малейших колебаний, Сяофэн молниеносно ударил, намереваясь убить Дуань Линтянь и избавиться от будущих проблем, прежде чем тот успел бы достать свое духовное оружие. Но, к сожалению, в тот момент, когда Сяофэн атаковал Дуань Линтянь, словно бы предсказал его удар и легко увернулся в сторону. Ураган. Мгновенно Дуань Линтянь будто превратился в шторм. В то же время, когда он перестал двигаться, в его руке возник меч и от него испускалась ужасающая аура. Свист. Как только этот меч лег в его руку, шторм, который обвился вокруг его тела, мгновенно хлынул в меч. Мгновенно, еще 30 силуэтов древних рогатых драконов появились из воздуха в небе рядом с существующими 56 силуэтами древних рогатых драконов. Как такое может быть возможно? Сяофэн воскликнул от шока. Усиление на 100%. Дуань Линтянь был боевым мастером второго уровня стадии толкования пустоты, когда первородная энергия наполнила небо, она равнялась силе 30 древних рогатых драконов. В настоящее время, полагаясь на меч, он получил усиление силы на 30 древних рогатых драконов, и Сяофэн никак не мог в это поверить и уже несколько раз протер глаза руками. Даже если бы это был легендарный духовный меч первого ранга, он не усиливал настолько ужасающе, не так ли? Что именно это за меч? Сяофэн боялся, сильно боялся. В этот момент Дуань Линтянь использовал все свои способности, и 86 древних рогатых драконов появились в небе над ним, в то время как над Сяофэном парило только 70 древних рогатых драконов. Как можно было сражаться, когда разница в силе между ними была почти 15 древних рогатых драконов? Бежать. Без малейших колебаний, Сяофэн поднял саблю над головой, и она засветилась фиолетовым светом, превращая все его тело в световую саблю. Ом. Молния разорвала небо и вылетела в сторону. Хочешь сбежать? Уголки губ Дуань Линтяня изогнулись в презрительной усмешке, когда он увидел, что Сяофэн хотел сбежать, и квази-королевский духовный меч в его руке загорелся. Он исполнил сияющую вспышку 9 драконов своей концепции меча и создал в 2 материальных божественных драконов, которые последовали за Сяофэном. Свист, свист. Божественные драконы взмыли в небо с превосходящей Сяофэна скоростью и вскоре догнали его. Дуань Линтянь, пощади меня, пощади меня. Сяофэн, очевидно, заметил опасность и поспешно начал умолять о пощаде, чем потряс Чжан Шоу Юна и Кунфана, которые ожесточенно сражались друг с другом. Услышав это, они оба одновременно посмотрели в небо. Под их взглядами, глаза 2 материальных божественных драконов внезапно выстрелили 4 вспышками, которые мгновенно пронзили летящую в небе молниеносную саблю. В следующий момент молниеносная сабля разлетелась вдребезги, а труп упал на землю. Впоследствии они увидели, что, когда 2 божественных дракона растворились в воздухе, фиолетовая фигура погналась за трупом и нагло забрала его пространственное кольцо. Труп продолжал падать и постепенно исчез иллюзорном чистилище вместе с духовной саблей 4 ранга. Линтянь, Чжан Шоу Юн был полностью ошеломлен, когда смотрел на фиолетовую фигуру высоко в небе. Несмотря на то, что он был уверен в Дуань Линтяне, он никогда не думал, что он так быстро убьет Сяофэна, который находился на 2 уровне стадии толкования пустоты. Как такое может быть возможно? Лицо Кунфана ужасно побледнело, когда он с недоверием смотрел на фиолетовую фигуру в небе. Даже если Дуань Линтянь был боевым мастером стадии толкования пустоты 2 уровня, который обладал духовным оружием 3 ранга, невозможно, чтобы он так быстро и легко убил Сяофэна. Неужели он на 3 уровне стадии толкования пустоты? Внезапно мысль, которую даже он считал абсурдной, возникла в его сердце, но как только эта мысль возникла, он никак не мог ее отбросить. Ранее, когда Дуань Линтянь призвал квази-королевский духовный меч и использовал всю свою силу, чтобы убить Сяофэна, он сразу же убрал его, и поэтому 86 силуэтов древних рогатых драконов попросту исчезли, и Чжан Шоу Юн и Кун Фан ничего не заметили. Поэтому они совершенно понимали, что именно произошло чуть раньше. Бах! Снаружи начертательной формации, на землю яростно упал труп, державший в руке духовную саблю четвертого ранга. «Сяофэн!» — мрачным голосом вскрикнул представитель династии Дарчу. «Сяофэн!» — мгновенно, рядом сидящий представитель из другой династии посмотрел на представителя династии Дарчу и с удивлением спросил: «Он из твоей династии Дарчу, Сяофэн? Разве он не был на первом уровне стадии толкования пустоты год назад?» «Сяофэн прорвался на второй уровень стадии толкования пустоты 3 дня назад», — мрачно ответил представитель династии Дарчу. «Что?» — тут же воскликнули представитель других династий. «Даже боевой мастер второго уровня был убит?» Глава 795. Сговор. Ведь до сих пор большинство убитых в иллюзорном чистилище молодых гениев из различных династий были только на стадии посвящения пустоты, принимая во внимание, что сходу было невозможно определить, сколько среди вошедших было на стадии толкования пустоты. В основном они были только на первом уровне стадии толкования пустоты. Тем не менее, сейчас из иллюзорного чистилища вылетел труп молодого гения на втором уровне стадии толкования пустоты, и это встревожило представителей различных династий. До сих пор погибло в общей сложности 35 человек, еще 9 человек должны умереть, прежде чем оставшиеся 50 смогли беспрепятственно пройти первый раунд и выйти из иллюзорного чистилища. Многие представители бормотали себе под нос и испытывали глубокое беспокойство. В иллюзорном чистилище, столкнувшись с Дуэн Лин Тянем и Чжан Шоу Юном в одиночку, Кун Фан даже не осмелился думать о побеге. Неосознанно, одежда за его спиной уже полностью пропиталась холодным потом. «Старший Чжан, хочешь, помогу?» Дуэн Лин Тянь равнодушно взглянул на Кун Фана, а от его слов тот побледнел еще сильнее. «Нет». Чжан Шоу Юн покачал головой и снова набросился на Кун Фана. Свист. Винная горлянка снова прорвала небо и с новой силой ударила, заставив лицо Кун Фана потемнеть, и он поспешно заблокировал ее своим копьем третьего ранга. Но, к сожалению, поскольку Сяофэн был убит, а убивший его Дуэн Лин Тянь стоял неподалеку, рассудок Кун Фана находился в замешательстве, и он никак не мог собраться и использовать все свои силы. По прошествии 15 минут, Кун Фан получил тяжелые травмы от атак Чжан Шоу Юна. Бах! Винная горлянка упала с неба и до смерти ударила Кун Фана. Когда Кун Фан умер, Чжан Шоу Юн забрал его пространственное кольцо и духовное копье третьего ранга и, пнув его по изрядно избитой голове, в следующее мгновение оказался рядом с Дуэн Лин Тянем. А поскольку он оттолкнулся от трупа Кун Фаня, то сейчас его труп резко упал на землю и исчез из иллюзорного чистилища. «Лин Тянь!» Чжан Шоу Юн передал ему пространственное кольцо и духовное копье третьего ранга, но Дуэн Лин Тянь отказался. «Старший Чжан, что ты делаешь? Это твои боевые трофеи, они не имеют ко мне никакого отношения. Если бы не ты, они бы давным-давно убили меня. Возьми их», — решительно сказал Чжан Шоу Юн. В конце концов, Дуэн Лин Тянь взял только копье духа третьего ранга. «Я все еще могу усовершенствовать его до более высокого качества. Что касается пространственного кольца, оно останется у тебя», — отрезал парень. Чжан Шоу Юн беспомощно принял кольцо и последовал за Дуэн Лин Тянем. Интересно, сколько людей уже погибло, но, судя по времени, должно быть, погибло около 30, предположил по пути Дуэн Лин Тянь. «Интересно, где Сули и юная мисс Тяню?» — озадачивался Чжан Шоу Юн. «Если они не столкнутся с фигурами из других династий, с которыми не смогут справиться, то, учитывая их силу, у них не возникнет проблем». Хотя он так и говорил, но он все равно переживал за них. За Сули он переживал меньше, так как он обладал культивацией на втором уровне стадии толкования пустоты, поэтому он обладал силой для собственной защиты. Несмотря на то, что Фэн Тянью обладала духовным телом огня, и ее природный талант и понимание далеко превосходили обычных людей, она все еще была слишком молода. Более того, она была только на первом уровне стадии толкования пустоты, а среди молодых гениев 9 династий имелось много людей, способных ее убить. В иллюзорном чистилище даже человек умирал, он умирал молча, потому что, если не было свидетелей убийства, то никто не мог узнать, кто убил конкретного человека. Если что-то действительно случится с Тянью, то как только дядя Фэн сойдет с ума, боюсь, он убьет всех, кроме тех, кто дружил с Тянью. Если что-то случится с Тянью, Дуэн Лин Тянь верил, что Фэн Удао не будет стоять сложа руки и будут мстить как безумный. Несмотря на то, что Фэн Удао всегда показывал свою серьезность перед Фэн Тянью, именно из-за этого Дуэн Лин Тянь глубоко чувствовал его отцовскую любовь к ней. Это была бескорыстная отцовская любовь, которая позволяла ему отдавать все ради дочери. Фэн Удао был готов отказаться от собственной жизни ради Фэн Тяню, и в этом он ни капли не сомневался. «Пошли!» Дуань Лин Тянь полетел вперед с еще высокой скоростью. Он хотел как можно скорее найти Тяню, потому что боялся, что если опоздает, произойдет что-то неожиданное. Чжан Шоу Юн следовал за ним. Прошел час, но они никого не встретили. Прошло два часа. Дуань Лин Тянь. Внезапно они услышали мрачный крик издалека. Этот голос не был чужд Дуань Лин Тяню. Дуань Лин Тянь остановился, и его свирепый взгляд мелькнул в сторону источника голоса. «Это он?» Чжан Шоу Юн остановился вместе с Дуань Лин Тянем и оглянувшись он увидел фигуру, но узнав этого человека, его брови поднялись. Этот человек был также молодым гением, пришедшим из династии Дархан в древний пустынный город, чтобы принять участие в боевых соревнованиях между 10 династиями. Цзышан. Но когда он вспомнил о непостижимой секретной технике этого человека, его зрачки сузились и в них даже возник страх. Вскоре вспомнив, что Дуань Лин Тянь мог отменить секретную технику Цзышана и сейчас рядом с ним, Чжан Шоу Юн облегченно вздохнул. Что касается Дуань Лин Тяня, его глаза были наполнены приятным удивлением, когда он увидел Цзышана, а затем замерцали холодным блеском. Если сказать, кого он хотел убить больше всего войдя в иллюзорное чистилище, то это был бы Цзышан. Изначально я переживал, что не смогу встретиться с Цзышаном, но никогда не думал, что он придет ко мне сам. Поиски оказались настолько легкими. Но в мгновение ока Дуань Лин Тянь заметил, что Цзышан на самом деле приближался прямо к нему и сейчас ярко улыбался. Дуань Лин Тянь видел, как холодно блестели глаза Цзышана, и из-за этого он слегка сбился с толку. Цзышан на самом деле не убегает, логически говоря, он знает, что дощечка дьявольской печати способна подавить душу в его теле, которая, кажется, принадлежит эксперту стадии боевого императора, поэтому он не должен сражаться со мной в лоб. Неужели, за этот год он встретил кое-что еще, догадывался про себя Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь, мы должны закончить все между нами и это случится здесь, равнодушно заговорил Цзышан. Похоже, ты очень уверен в себе, интересно, откуда ты черпаешь эту уверенность, усмехнулся Дуань Лин Тянь. Я полагаю, ты предельно ясно понимаешь, откуда моя уверенность, ты, должно быть, не способен использовать свой иллюзорный навык души в этом месте, я прав, усмехнулся Цзышан. Похоже, что тот старик, который скрывается в твоем теле, не так прост, он на самом деле знает, что я не могу использовать здесь навыки души. Дуань Лин Тянь прищурился, но он не был удивлен его словами. Если владелец нити неполной души в теле Цзышана в прошлом был действительно экспертом стадии боевого императора, то даже если бы он не был мастером начертаний, он, несомненно, имел бы определенный уровень понимания начертаний. Потому что, даже эксперт стадии боевого императора не мог использовать какие-либо духовные навыки в формации подавления души. Но, даже если я не могу использовать здесь навыки души, думаешь, ты мне соперник? В конце концов, у меня есть кое-что, что может противостоять тому старику, и он не сможет тебе помочь, сказал Дуань Лин Тянь. Он давно раскрыл текущее культивирование Цзышана, и оно находилось только на первом уровне стадии толкования пустоты. Если Цзышан не будет получать поддержку от неполной души в своем теле, то он никак не мог победить его. Чжан Шоу Юн стоял в стороне и был озадачен их разговором, так как совсем не мог понять, о чем они говорили. Иллюзорный навык души, старик, он ничего об этом не знал. ХМПФ. Цзышан холодно хмыкнул. Ты думаешь, что чтобы убить тебя, я должен делать ход сам? Слова Цзышана ошеломили Чжан Шоу Юна и Дуань Лин Тяня. Свист. Прямо в этот момент из недалекой пропасти раздался шелест и фигура мгновенно оказалась рядом с Цзышаном. Цзышан, я действительно никогда не думал, что кто-то сможет противостоять тебе. Неудивительно, что ты не убил меня раньше и вместо этого оказал мне услугу. Оказывается, что это ради того, чтобы разобраться с Дуань Лин Тянем. Прибывший человек обращался к Цзышану, но смотрел на Дуань Лин Тяня. Лу Юн, выражение лица Дуань Лин Тяня помрачнело. Он и представить не мог, что Цзышан вступит в сговор с Лу Юном. Если его бы спросили назвать людей, которых он не сможет победить в иллюзорном чистилище, то Лу Юн, несомненно, был бы одним из них. В конце концов, он был не способен использовать свой навык души, тысячи иллюзий. Лу Юн, наследный принц династии Дармин, был боевым мастером третьего уровня стадии толкования пустоты. Даже если он постиг концепцию толкования пустоты первого уровня, его сила намного превзойдет Дуань Линтяня, даже если тот будет использовать духовное оружие. Хотя он обладал высокоуровневым боевым навыком небесного ранга, сияющая вспышка девяти драконов, как наследный принц династии Дармин Луюн, безусловно, также культивировал как-либо боевой навык небесного ранга. Даже если сияющая вспышка девяти драконов была более грозной, чем его боевой навык небесного ранга, сила Луюна была далека от того, с чем мог совладать Дуань Линтянь. Поэтому у него не было ни малейшей уверенности в победе над Луюном. Луюн, не стоит недооценивать Дуань Линтяня, это только потому, что мы здесь. Если бы ты сразился с ним снаружи, то, возможно, погиб не сумев коснуться его рукава, сказал Цзышан. Я знаю, Чжао Вэй уже проиграл ему и поведал мне об этом. Луюн кивнул, а сам пристально смотрел на Дуань Линтяня ледяными глазами. Дуань Линтянь, ты причинил неприятности в столице моей династии несколько месяцев назад и унизил молодых гениев моей династии, а также из-за тебя умер один из почтенных старейшин моего клана. Сегодня я должным образом рассчитаюсь с тобой за это. Пока он говорил, первородная энергия хлынула из его тела и резко выстрелила в небо. Затем, охватив его самого, он будто бы превратился в пылающий шар огня. Глава 796. Небеса бросают вызов удаче. Свист. Феномен небес и земли внезапно появился в небе над Луюном наравне с многочисленными реалистичными силуэтами древних рогатых драконов. Сперва возникло 40 силуэтов древних рогатых драконов, а затем еще 30. Третий уровень стадии толкования пустоты. Второй уровень промежуточной концепции огня. На этом все не закончилось. Наряду с нитями материальной лазурной энергии и фиолетовой энергии, прыгающими в пламени, появились еще 5,3 силуэта древних рогатых драконов. Пятый уровень начальной концепции ветра. Третий уровень начальной концепции молнии. В общей сложности 78 силуэтов древних рогатых драконов агрессивно извивались в небе. И это он еще не использовал свое духовное оружие. Свист. Подняв руку, в ней из ниоткуда возник веер из неизвестных материалов. Когда Луюн направил в него свою пламенную энергию, веер покрылся пламенем, и оно начало непрерывно извиваться на нем. Энергия небес и земли снова закружилась в небе, и в итоге образовалось еще 27 силуэтов древних рогатых драконов. Помимо этих 27 древних рогатых силуэтов драконов, появилось еще 2000 силуэтов древних мамонтов. Сила третьего уровня стадии толкования пустоты высвобождает 40 силуэтов древних рогатых драконов. Усиление на 27 древних рогатых драконов и 2000 древних мамонтов. Духовный веер в его руках должно быть оружие третьего ранга, способное усиливать его на 68%. Дуань Линтянь сразу распознал истинную силу Луюна. Дуань Линтянь не удивился, что Луюн обладает духовным оружием третьего ранга. Во всяком случае, Луюн был наследным принцем династии Дармин, так с чего бы ему не обладать таким оружием. Сила 105 древних рогатых драконов и 2000 древних мамонтов. Дуань Линтянь пристально смотрел на древних рогатых драконов, извивающихся в небе над Луюном. С силой Луюна, не говоря уже о том, что он постиг только концепцию ветра первого уровня, даже если бы он постиг концепцию ветра второго уровня, он все равно не был бы ему соперником. Среди всех молодых гениев различных династий, о которых я знаю, возможно, только Цзышан смог бы победить Луюна, если бы полностью овладел скрытой в его теле душой, думал про себя Дуань Линтянь. Между тем, Дуань Линтянь не мог не вспомнить, что Луюн сказал, что Цзышан не убил его при первой же возможности. Очевидно, Луюн сражался с Цзышаном, и Цзышан, должно быть, позволил неполной душе овладеть его собственным телом и победил Луюна. Конечно, это было не потому, что Цзышан был милостив к Луюну, а потому, что он хотел использовать Луюна, чтобы тот убил его. Насколько он коварен. Выражение Дуань Линтяня полностью потемнело, когда он посмотрел на Цзышана, и его глаза мерцали яростным светом, который, казалось, ожидал шанса проглотить Цзышана. В этот момент он еще больше хотел убить его. Если Цзышан не будет устранен, то рано или поздно превратится в великое бедствие. «Что, хочешь меня убить?» Заметив наполненный убийственным намерением взгляд Дуань Линтяня, Цзышан ярко улыбнулся. «Но, к сожалению, у тебя нет шанса. Сегодня ты умрешь от рук Луюна. О следующей жизни запомни, не оскорбляй меня, Цзышана. Я, Цзышан, не тот, кого ты, Дуань Линтянь, можешь себе позволить обидеть». Закончив фразу, Цзышан ярко улыбался, как будто уже видел, как Луюн убивает Дуань Линтяня. «Цзышан, «Ты так уверен, что Лу Юн сможет убить меня?» В руке Дуань Лин Тяня возник талисман. Это был один из трех талисманов, которые его отец подарил ему в тот день, и один он уже использовал в имперском королевстве Лазурного Леса. Этот талисман убил эксперта стадии трансформации пустоты императорской семьи династии Дархан. В настоящее время у него оставалось еще два таких талисмана. Честно говоря, он не хотел использовать талисман на Лу Юне, так как даже при том, что Лу Юн был наследным принцем династии Дармин, он считал, что Лу Юн недостоин того, чтобы тратить на него талисман. Это был не обычный талисман, а талисман, который мог мгновенно убить эксперта даже на стадии трансформации пустоты. Поэтому очевидно, почему Дуань Лин Тянь с таким нежеланием тратил этот талисман на Лу Юня. «Неважно, после того, как я убью Лу Юна, Цзышан не сможет избежать смерти. Используя один талисман в обмен на их жизни, даже если я в итоге пострадаю, я смогу сохранить себе жизнь». Дуань Лин Тянь постоянно себя утешал. В противном случае, он действительно беспокоился, что не сможет применить талисман и уничтожить Лу Юна. «ХМПФ, перестань быть таким загадочным. Лу Юн, убейте его». Цзышан считал, что Дуань Лин Тянь просто тянет время и поторопил Лу Юна. Взгляд Лу Юна устремился на Дуань Лин Тяня, и он будто бы превратился в молнию и устремился к нему. «Лин Тянь, берегись!» Лицо Чжан Шоу Юна помрачнело, и он громко прокричал. Хотя он знал, что он был далеко не ровня Лу Юну, но он все равно достал свое оружие и попытался остановить Лу Юна. «Ты ухаживаешь за смертью!» Цзышан хмыкнул низким голосом, и убийственное намерение возникло в его глазах, а затем все его тело, казалось, превратилось в безжалостного дикого зверя, который мгновенно набросился на Чжан Шоу Юна. Свист. Столкнувшись с Лу Юном, Дуань Лин Тянь поднял руку с талисманом, и он уже намеревался выбросить его и непосредственно уничтожить Лу Юна. Прямо когда он собирался выбросить талисман, он почувствовал, как сцена перед его глазами дрожит. Благодаря этому он удержал талисман в руке и сохранил его. В то же время, сцена перед его глазами почернела, как будто все небеса и земля внезапно претерпели какое-то необычное движение. «Ха-ха, я никогда не думал, что моя удача была так хороша». В этот момент Дуань Лин Тянь полностью пришел к осознанию и понял, что произошло. В момент, когда Дуань Лин Тянь только-только сильно обрадовался, пространство пред его глазами засверкало, и он появился в небе над обширной боевой ареной. «Мы вышли». Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся и небрежно убрал талисман. Дуань Лин Тянь естественно понял, что произошло. Когда Лу Юн сделал шаг против него и намеревался убить его, а он выбросить талисман, чтобы уничтожить Лу Юна на месте, в иллюзорном чистилище был убит 44 и краткое человек. Поскольку 44 человека были убиты, это означало, что первый раунд подошел к концу и что они смогут выйти из иллюзорного чистилища, что также позволило ему сохранить чрезвычайно драгоценный талисман. «Моя удача просто бросает вызов небесам». Хотя он не смог убить Лу Юна и Цзишана, но сейчас он ни о чем не сожалел. Покинув иллюзорное чистилище, его духовная сила больше не ограничивалась, и он мог использовать свое умение души, тысячи иллюзий, как ему угодно. Теперь он был полностью способен убить и Лу Юна, и Цзышана без талисмана. «Ха-ха-ха-ха!» Спустя мгновение рядом с ним раздался радостный смех Чжан Шоу Юна. Очевидно, он также понял, что произошло. Первоначально, он уже принял тот факт, что умрет, но в критический момент, все изменилось, и из-за этого он так сильно радовался. Конечно, причина, по которой он так думал, заключалась в том, что он совершенно не знал, что у Дуань Лин Тяня имелся другой способ убить Лу Юна. Цзышан и Лу Юн появились неподалеку с непонимающими лицами, и когда они поняли, что произошло, их лица помрачнели. «Тебе повезло». Цзышан посмотрел на Дуань Лин Тяня и Чжан Шоу Юна и ледяным взглядом и холодно хмыкнул. «Если бы я знал раньше, я бы напал сразу. Если бы я напал немного раньше, он не смог бы выжить», с сожалением произнес Лу Юн. Лу Юн знал, что раз они покинули иллюзорное чистилище, то теперь Дуань Лин Тянь мог использовать свой навык души. Согласно полученной от Цзышана информации, как только Дуань Лин Тянь использует против него иллюзорный навык души, то результат, несомненно, будет одним, и он не сможет выжить. «Мы выбрались. Ха-ха, мы вышли». Между тем, молодые гении, которые появились рядом с Дуань Лин Тянем, начали смеяться, а некоторые даже потеряли самообладание и начали аплодировать. Испытанное ими в иллюзорном чистилище походило на пытку, поскольку они переживали и надеялись не столкнуться с более сильным противником, чтобы не умереть от его рук. Теперь они вышли и пережили первый раунд боевых соревнований. Кроме того, они получили квалификацию для продвижения и участия во втором раунде. Но в мгновение ока молодые гении, словно бы что-то заметили, их лица позеленели, будто кто-то сжал им горло, и они долгое время не издавали и звука. Внизу на земле лежало множество трупов, и от увиденного они испытывали волны ужаса. Как и они, эти люди были живыми до входа в иллюзорное чистилище, но хотя сами они и вышли из иллюзорного чистилища еще живыми, остальные превратились в ледяные трупы. Многие из этих людей были их друзьями и товарищами, и именно смерть этих людей принесла им шанс выжить. Внезапно небо над боевой ареной стало мертвенно тихим. Еся, Байхэ, Байхао, все они погибли. Дуань Линтянь смотрел на четыре трупа, лежавшие около мест династии Дархан. Трое из этих людей были существами с экстраординарной силой, и они не были незнакомы Дуань Линтяню. Старший молодой мастер клана Е, Еся, второй принц императорской семьи династии Дархан, Байхэ и молодой принц Байхао. Я никогда не ожидал, что даже Байхао умрет, ахнул Дуань Линтянь. Он знал о силе Байхао, и она была чрезвычайно выдающейся. В противном случае, Байхао не смог бы получить третье место в отборе династии Дархан. Только Цзышан остался среди членов императорской семьи, все кровные родственники императора умерли. Полагаю, он плохо себя чувствует. Подумав об этом, Дуань Линтянь не мог не посмотреть на императора династии Дархан. В этот момент лицо императора династии Дархан было чрезвычайно мрачным, а его глаза даже наполнились ало-красным цветом. Глава 797. Слишком много хочет. Дуань Линтянь мог понять чувства императора династии Дархан. Самый выдающийся сын императора и его племянник погибли таким образом, а умерли далеко от дома. Подобное очень трудно принять. Хаем, но следом он заметил, что император глубоко вздохнул, а его выражение вернулось в норму. Когда он посмотрел на Дуань Линтяня, то выразил парню свою улыбку. Дуань Линтянь, поздравляю. Император послал ему голосовое сообщение с эмоциями желания поздравить парня, чем и вызвало легкие мурашки у Дуань Линтяня. Говорилось, что император бессердечный, а сегодня можно сказать, что он убедился в этом. Возможно, по его мнению, если его сын погибнет, то он может дать рождение новому. Ему важнее всего, что династия Дархан сможет получить преимущество во время боевых соревнований между 10 династиями. Подумал про себя парень. Среди 50 людей, что прошли через первый раунд отбора, династия Дархан заняла 6 мест, что говорило о лидирующей ее позиции. Вжух, вжух. Следом Дуань Линтянь и Чжао Шоу Юн вернулись к местам, где сидели Фэн Удао, 13-й меч и 5-я сабля. Фэн Тяню, Сули и Лун Юн уже давно здесь были. Страши и Дуань, старший Чжан. Когда Фэн Тяню только вышла из иллюзорного чистилища и вернулась к Фэн Удао, то беспокойно начала искать Дуань Линтяня. Когда она увидела его целым и невредимым, то только тогда облегченно вздохнула. Дуань Линтянь и Чжан Шоу Юн кивнули, но Чжан Шею Юн презрительно высказался. «Юная леди Тяню, ты этого не видела, но брат Линтянь весьма обеспокоенно пытался вас найти в иллюзорном чистилище. Старший Чжан». Дуань Линтянь не ожидал, что Чжан Шоу Юн продаст его в мгновение ока, поэтому возмущенно крикнул на Чжан Шоу Юна. Лицо девушки тут же покраснело. «Я пересекся с юной леди Тяню, но мы не встретили никаких выдающихся экспертов. Поэтому после убийства нескольких людей, мы скрылись и ожидали окончания первого раунда», — произнес с улыбкой Сули. «Я видел, что вы оба вышли одновременно. Вы встретились внутри?» «Да», — кивнул Чжан Шоу Юн, а затем облегченно вздохнул. «Вам обоим повезло. Я и брат Лин Тянь чуть было не погибли от Цзышана и Лу Юна». Выражения Фэн Тяню и Сули сразу потемнели, а Сули в ответ нахмурился. Как Цзышан смог сговориться с Лу Юном? Даже если они объединили усилия, то возможно не противники для старшего Дуаня, верно? Фэн Тяню в определенной степени понимала силу Дуань Лин Тяня. Брат Лин Тянь, кажется, не мог высвобождать свою секретную технику для контроля противников. Цзышаном можно было и пренебречь, так как брат Лин Тянь мог противостоять его секретной технике. Даже если бы тот к ней прибегнул, брат Лин Тянь не боялся его. Но как только Лу Юн высвободил всю свою силу вместе с духовным оружием, то мог проявить 105 силуэтов древних рогатых драконов. В лобовой атаке я и брат Лин Тянь не могли идти против него, — с легким страхом произнес Чжан Шоу Юн. Тогда что в итоге произошло? Выражение девушки слегка побледнело. Даже если она и знала, что Дуань Линтянь уже выбрался из опасной ситуации, но все равно по ее спине пробежали мурашки от переживания за парня. Что до самого Дуань Линтяня, то он просто стоял в сторонке со спокойным выражением лица. Он четко понимал, что даже если бы иллюзорное пространство не послало его на выход, то с ними все было в порядке. Его талисмана явно достаточно, чтобы с легкостью уничтожить Лу Юна. В этот момент неважно, был ли то Сули или Лун Юн, или даже Фэн Удао, 13-й меч и 5-я сабля, все они невольно бросили взгляд в сторону Чжан Шоу Юна. Им явно стало интересно, как так получилось, что им удалось справиться с той ситуацией. В итоге, Чжан Шоу Юн вдруг начал смеяться, причем очень ярко. В итоге, когда Лу Юн сделал свой ход против брата Лин Тяня, пейзаж перед нам потемнел и нас послало наружу из иллюзорного чистилища. От его ответа они остолбенели. Вот так вот просто, ваша удача. Сули опешил от везения Дуань Лин Тяня и Чжан Шоу Юна. Дуань Лин Тянь, вдруг громогласный голос нарушил атмосферу, заставив всех замолчать. Голос принадлежал заместителю мастера форта Небесного Волка, Нин Цаню. Все посмотрели на Нин Цаня, а некоторые даже догадались, что он собирался сделать. Видимо, заместитель мастера Нин и вправду хочет сделать Дуань Лин Тяня личным учеником. Дуань Лин Тяню и вправду повезло. Как только он станет личным учеником заместителя мастера Нина, то станет непостижимым в форте Небесного Волка, в древнем пустынном городе и даже на территории вокруг города. Многие молодые гении начали с завистью перешептываться между собой, глядя на Дуань Лин Тяня. ХМПФ. 13-й меч ехидно фыркнул, словно бы насмехался над Нин Цанем. С самого начала он неоднократно предупреждал Нин Цаня, что он не имеет квалификации, чтобы принять Дуань Лин Тяня в личные ученики. Он также упоминал, что сам Дуань Лин Тянь не примет Нин Цаня в качестве своего мастера. Заместитель мастера Нин, вы что-то хотели? Равнодушно и прямо спросил у старика Дуань Лин Тянь. Перед началом отбора первого раунда я пообещал, что если ты пройдешь, то независимо от способа и методов в твоем кармане, я могу принять тебя в качестве своего личного ученика. Неторопливо и четко произнес Нин Цань. Тогда, спросил парень, зевнув и без особого интереса. Нин Цань нахмурился, когда оценил поведение парня, но все же продолжил низким голосом. А теперь, я, Нин Цань, заместитель мастера форта Небесного Волка, намереваюсь принять тебя в качестве своего личного ученика. Отныне форт Небесного Волка начнет взращивать тебя с особым усердием, в то время как ты отдашь всего себя форту Небесного Волка, включая свою жизнь. А закончив прошлую фразу, Нин Цань равнодушно добавил, ладно, можешь просто преклонить колено и провести формальности принятия меня в качестве своего мастера.